Друзья, зовут меня Алексей. Я с города Красновишерск, это Пермская область. Хотелось свидетельство, так вот, о себе рассказать, о своем покаянии. Прежде я хочу такой один вопрос задать. Он такой интересный. Я вам сейчас скажу, почему он интересный. Вот угадайте, где моя родина? Тяжело, да, сказать? Родился я в Самарканде, это Узбекистан. Через несколько месяцев меня перевезли в Таджикистан, это город Душанбе. Прожил я там несколько лет, меня опять увезли уже в набережные Челны. Потом обратно в Таджикистан. Поучился я там, ну не доучился, и переехал в 90-м году в Россию. Теперь я стою здесь, говорю свидетельство. Где, друзья, моя родина? Тяжело сказать, да? Я тоже затруднялся раньше. Я скажу вам, где моя родина. Он там, на небе. Знаете почему? Потому что вот так, пройдя, вот прожив столько, поменяв место жительства, начинаешь понимать, где твоя истинная родина. Давайте для начала я прочту Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, жил я в семье, ну, неверующих. Родители у меня не верили. Бабушка ходила в регистрированную церковь. Ну, о Боге я практически не слышал. Вот. И так произошло, что вот почему-то с самого детства у меня не было такой вот счастливого такого детства. У меня почему-то такое все время переживание было. Почему вот как-то жизнь, она не складывается у меня так, как у других ребят? Почему у меня как-то, ну, все не так? Почему? И вот эти «почему» много как-то вот терзали душу мою. И знаете, действительно, в жизни происходили всякие вот ситуации, когда, ну вот, Господь направлял на свой путь. У нас, у людей, у нас очень много путей, по которым мы ходим, а Господь нас ведет на один путь. И вот, друзья, как-то в 10 лет я заболел серьезной болезнью. Эта болезнь называется менингит. Кто знает, это воспаление коры головного мозга. При высоком внутричерепном давлении лопаются сосуды, получается инсульт. Хорошо, если человек выживает, но у него отказывают те части головного мозга, которые отвечают за определенные функции организма. Вот. Ну, как-то Господь помиловал. Помиловал. И знаете, я тоже, вот вопрос, а почему? Почему меня Господь помиловал? Я потом уже встречался с людьми, работал с одной женщиной. Я говорю, вот, она глухая, она вообще не слышит. Она не глухонемая, просто глухая, она не слышит ничего. И вот так она как-то... Я у нее спросил, а что, почему вы не слышите? Она говорит, а я, говорит, в детстве менингитом проболела. Я говорю, я проболел. Я переболел, и ничего как-то. И думаю, вот потом посмотрел, и как-то вот другие люди встречались. Одну женщину в магазине встретил, она как-то, ну, у нее сын был. И что-то мы разговорились. Она говорит, знаешь, у меня сын умер. Я говорю, а почему умер? Он говорит, заболел менингитом, говорит, и умер. Так вот о Боге засвидетельствовали. Вот. Но, друзья, я вот так посмотрел, почему я живой? Почему? Друзья, а кто вот так может сказать? Вот почему мы до сих пор живы? Вроде бы столько смертельных, ну, может быть, вот обстоятельств было в жизни, а вот мы почему-то живы до сих пор. Почему? Да, кто-то покаялся, и слава Богу, и Господу сейчас служит, а вот кто-то и не задумывается даже над жизнью. У меня, знаете, друзья, после этого отказали ноги. Я не мог ходить. больнице, конечно, меня научили второй раз в своей жизни ходить. Я научился ходить. Конечно, слава Богу, до сих пор хожу. Вот. Но, друзья, вот так посмотреть, да? Я почему-то задавал вопрос: Господи, а почему это со мной случается? У меня столько ребят знакомых. Они не болеют ничем, они здоровы. Умудрился, знаете, где заболеть? В Таджикистане в июле месяце, когда температура в тени превышала 35-40 градусов. Я думаю, почему? Если бы я на севере бы жил, другое дело. И мне вот эти вопросы терзали, почему? Потом я стал находить ответы, конечно. Господь мне показывал. Знаете, друзья, действительно, вот этот путь Господень, как он, вот такой он тернистый может быть, но Господь хочет, вот, чтобы мы по нему шли. Вот в 13 лет родители меня сюда перевезли, ну, точнее, в Пермскую область. Там я жил, доучился, получил какое-то образование. Но, друзья, в жизни так складывалось, что у вас вот было, я не знаю, такое состояние, что вы в обществе, вы не свои. Как-то я работал в одной организации, мы ездили по заездам, далеко ездили, за 600 километров от дома, и как-то вот получалось, что почему-то, а мне врачи сказали, если ты, говорит, начнешь пить вместе со всеми, то, говорит, ну, в общем-то, мы тебя предупредили, ты можешь умереть или с головой у тебя что-нибудь будет, какое-то помешательство. И я, вот когда вот этот страх, они в меня вселили, я из-за этого не пил. Все, как-то вот боялся, да и не хотелось как-то. Друзья, а потом, а как-то в поле работаем, они разговаривают, а у них из русского языка одни предлоги только. Там, и знаете, они так разговаривают, а я по-нормальному разговариваю. Ну, как-то вот, знаете, ну, не сквернословил. Сквернословил, ну, так вот, в меру, не так, как они. И знаете, друзья, как-то так получилось. Они мне говорят, ты слушай, говорит. Один подходит ко мне, ты, говорит, не от мира сего какой-то. Я думаю, ну вот, здравствуйте, я с вами тут все тут. Как-то и живу, и работаем вместе, а тут я и не от мира сего. Я думаю, сам ты не от мира сего, обиделся на него-то. Другой подходит, говорит, слушай, они разговаривают так бурно, у них переговоры какие-то идут. Он говорит, знаешь, научись сначала разговаривать. Я думаю, а как мне разговаривать? Я вроде на русском разговариваю. А оказывается, ну вот... Сквернословить, когда вот, друзья, сквернословишь, когда с ними, когда вот все делаешь по их, ты, значит, свой. А когда что-то перестаешь делать, значит, все, ты чужой. И вот, друзья, как-то Господь, вот как-то через это Он начал меня как-то касаться. Ты же не свой, ты же не их. Ну, ты не будешь здесь своим. Ты здесь своим не будешь. Я почему-то это понимал, но, друзья, все внутри протестовало. Думаю, буду своим. Буду. И стремился, друзья, к этому. Духовную пустоту, знаете, друзья, как я заполнял. Я вот любил очень музыку. Музыку не классическую, а вот то, что сейчас на дискотеках слушаю. Как называли раньше, рэпером был. Вот. И в одно время, друзья, меня попросили, чтобы я проводил дискотеки. Ну, как-то думаю, давай я попробую проведу. Попробовал, получилось. Второй раз получилось. Знаете, друзья, слава пошла. Своим стал. Ну, на время. Я опять начинал работать, опять не свой, опять все. И вы знаете, друзья, вроде бы и свой, да? Вроде бы и свой, а вроде бы и не свой. Друзья, вот Господь ведет на свой путь. Он говорит, я путь, я истина и жизнь. И вот, друзья, конечно, я приходил после этого очень такой разбитый, потому что голова болела. Я в 4 утра приходил, вот как брат говорил, тоже с этого веселья, но я спать не мог, потому что голова, она болела от перегрузки, потому что а потом понимал, что, ну, потом стал нервным очень. Мне все раздражало кругом, я покоя родителям никому не давал. Вот. И как-то вот решил в сердце, не буду больше проводить. Ну и сразу перестал быть своим. Вот. Знаете, а Господь, Он все равно стучал. стучал, и как-то в 19 лет я попал, в 18 лет я попал опять в больницу, но только уже не с болезнью, а вот обследование повторить через надо было 9 лет или 10, что, ну, вот я чем болел. И вот, друзья, так получилось, что у меня мама начала Евангелие читать, и она мне приносит в больницу. И знаете, я начал читать, а на сердце какая-то радость, как будто бы я, знаете, что-то такое, читаю какое-то такое, знаете, книгу такую. И вот, братья и сестры, знаете, так вот Господь касался. Но чтобы к Господу прийти, порой вот к Господу нужно было применять особые обстоятельства в жизни. Я рассказывал вот и в Перми, что работали мы за 600 километров, и сейчас уже говорю, что за 600 километров мы от своего города работали. И как-то однажды, знаете, друзья, я в сердце себе положил, знаете как, я стал Евангелие читать, я понял, что я где-то грешник, да, но я, знаете, на сердце положил так: покаюсь в конце жизни. У вас было такое, что в конце жизни, ну, я обязательно покаюсь? Я обязательно к Господу приду. Вот у меня последний час, вот как у разбойника, настанет. Вот я тогда склонюсь там или в каких обстоятельствах, ну, я вот покаюсь. Ну, так и жил. Шло время, идет время, а я не каюсь. А Господу-то сердце нужно. А как вот быть, друзья? Как вот до человека достучаться? И вот один раз он мне послал такое обстоятельство. Мы перегоняли технику. А знаете, у нас в России пока, ну, вот такая, вот как бы, я не знаю, как это сказать, но очень распущенно как-то относятся ко всему, и к технике тоже. У нас на машине, на большой ЗИЛ-131, заклинил двигатель. Его нужно тащить. А мы работали на КРАЗах. КРАЗ большая, такой вездеход. У него, она сама весит тонн где-то 15-18, на ней установка 10 тонн. Вот. И вот нужно было ехать, как-то гнать. Город Оса был, это такое, нам приходилось гнать не напрямую, а там в круговую. Кто знает, там область, тот поймет, через Кунгур мы гнали. И вот, друзья, вот нужно найти машину, а все сломаны. Ни у одной машины тормозов нету. У нее есть такое вот, она сможет где-то себя остановить, да? Но чтобы вот как-то остановить еще и с прицепом, это будет очень тяжело. И вот нашли одну машину, у которой были более-менее тормоза нормальные, которая могла хорошо тормозить. Вот, и ее вот прицепили к нам, эту машину. Эту машину прицепили, и мы поехали. Ехали долго, сутки ехали, в 4 часа утра. Мы подъезжаем очень... такой опасный участок дороги у нас там есть в крае, в области, Чусовские горки их называют. И вот там очень опасные, крутые спуски с крутыми поворотами. Ну и мы поехали. Едем потихонечку. Я в полудреме в таком. И смотрю, что-то у меня, смотрю знак, снизьте скорость. Я смотрю 60 ограничений, думаю, ну хорошо, смотрю на спидометр 40. Ну, хорошо, едем. Вот. Дальше едем. Смотрю, 40 ограничений. У нас 60 уже. Я смотрю, что это паниковать водительство. На тормоза давит, давит. Их нету. Вот кто разбирается в технике, там были воздушные тормоза. И он начал давить. Давит, давит, давит на тормоза. Из ресиверов воздух уходит, уходит. И я смотрю там, где нужно. Вот. А вы представьте, ЗИЛ-131 – это автомобиль, который весит тоже тонн 18. И вот это, можно сказать, почти 40-тонная машина, да, с прицепом, на жесткой сцепке у нас ехала. Ее, в общем-то, она стала практически неуправляемой. Она стала неуправляемой, я смотрю, водитель весь воздух из ресиверов, я смотрю, ноль. Он пытался скоростями тормозить, бесполезно. И знаете, начались повороты, крутые повороты, я не знал, как мы войдем в них. В один вошли, слава Богу, а за ним еще круче спуск. Поехали. И я смотрю, водитель в панике. И знаете, друзья, и у меня мозг как вот паралич. Парализовало, я ничего не могу мыслить. И я вспомнил, я же покаяться хотел в последний момент. Вот эти мысли, они пришли. Но знаете, друзья, вот когда страхом голову сжимает, вот попробуйте покайтесь. Я думаю, мне же каяться надо. С другой стороны, кайся. Вот оно время. Вот оно твой последний, может быть, час. Кайся теперь. Не могу. Не могу. Почему? Потому что страх парализовал. Братья и сестры, кто так говорит, что вот я покаюсь, я потом, в конце жизни покаюсь. У меня будет возможность. Друзья, вы можете себя жестоко-жестоко обмануть. Знаете, если бы разбойник, который висел на кресте, он знал Иисуса Христа до того, как он на крест попал, я думаю, он бы не стал бы откладывать на последний день. Он бы не стал откладывать, потому что он бы полюбил Иисуса Христа. Друзья, а многие ссылаются на это, говорят, я покаюсь, я успею. И вот едем. Еще 3 поворота, очень крутых. И нужно поворачивать. И водитель только смог вымолвить, говорит, только бы машины встречной не было. И знаете, идет дождь, и выскакивает навстречу машина. Ну и все, я думаю, ну вот и кто-то кого-то должен. А знаете, когда едет такая машина, ну, в общем-то, раздавит легковушку и не почувствует, подпрыгнет, как на кочке, и все. Потому что вес очень огромный, машина высокая. И вот знаете, выскакивает. Я не знаю, как мы с ним разъехались, но чувствую, машину начала вести, это, прицеп начала уводить. Я смотрю, этот ЗИЛ, который на жесткой сцепке был, его начало скрежет такой. Я уже, знаете, начал думать не о покаянии, а начал думать, куда мы сейчас улетим, где мы там, как вот выживем, не выживем, елки высокие, спуск крутой. Думаю, куда сейчас, куда? И знаете, как-то Бог миловал, машина наша наклонилась, прицеп сначала, потом наша наклонилась, потом все это на колеса встало. И тут остался последний спуск, воздух в ресиверах чуть-чуть накачался, и вот он начал тормозить, а уже подъем. И когда мы заехали на подъем, он остановился, его трясет, меня трясет, и у него истерика началась. Вот я не видел, как мужики, что мужчины, они у них, он смеется, у него дикий хохот, он смеется. Я думаю, что он смеется, тут такое, тут умереть могли. А он смеется, друзья. И вот знаете, вот сейчас смешно, а тогда не до смеха было. Я думаю, что же он смеется. И знаете, друзья, этот момент, я думаю, он сыграл большую, значительную роль в жизни, чтобы прийти к Господу. Конечно, прошло время. Прошло время, и на следующий год приехал к нам Евгений Никифорович Пушков с оркестром. И знаете, было благовестие. Мама меня позвала. А знаете, я уже начал на собрание после этого ходить. А у нас одни бабушки были. И вот знаете, они, вот бабушки, они же такой народ, они любят петь. И любят петь, знаете как, ну вот очень так растягивают. И вот 10 куплетов, и все с повтором. Песня одна по 15 минут была. Я думаю, ужас, куда я попал? Я здесь, нет, я не буду ходить в эту церковь. Зачем? Они так поют. Они тут зачем? Это же, если я тут буду с ними так петь, а я же тогда, парень-то как, так это, современная музыка меня влекла. Вот. И знаете, друзья, и вот Господь по-другому. Вот мы думаем, да не буду я в эту церковь ходить. Смотри, там какие, они сами не святые. А меня еще призывают. Друзья, Господь сильнее. Господь сильнее. И произошло так, что я ради приличия пошел на собрание. Я пошел на собрание туда, в ДК у нас был, в Доме культуры. У нас было собрание. Я взял друга с собой, говорю, пошли, чтобы скучно не было мне, хоть вместе пойдем. Вот. Пошли мы вместе. Не знаю, о чем он там говорил, что он там... Но знаете, друзья, настало время призыва. И он начал к покаянию призывать. Внутри как будто все перевернулось. Внутри перевернулось. Я первый раз он призвал. А я стою, думаю, нет, не пойду. Потом. Ну, у меня еще будет время. У меня будет время, я еще покаюсь. Второй раз. Я чувствую, не могу, у меня сердце уже все вырывается. Я другу его толкаю, говорю, давай ты первый, я потом после тебя. Он стоит, ты первый, я потом после тебя. Знаете, друзья, не пошел он первый. Третий, и он говорит, это последний призыв. И знаете, у меня сердце как-то сжалось. Я думаю, это последний призыв, друзья. А будет ли потом призыв? Сможешь ли ты потом покаяться? Сможешь ли? У тебя были последнее время? И это твой последний призыв. Я думаю, выйду, а вдруг что-то со мной случится? И я не помню, как дальше там. Я помню, попросил прощения у Господа. И все. И знаете, друзья, я не жалею об этом. Не жалею. И я думаю, кто вот с таким лукавством подходит к Господу? Господи, я покаюсь, обязательно покаюсь. За меня родители молятся. Я и на молодежное приехал, но я потом покаюсь. У меня сейчас планы какие-то. Друзья, знаете, недавно случай произошел. У меня грузопассажирская газель, семиместная, и отсек там грузовой. И как-то однажды, вот недавно совсем, недели три назад, мне пришлось везти человека. Знаете, он не совсем живой был, мертвый там. Вот. Он лежал, два дня пролежал. И ко мне подходят после собрания люди, бабушка с дедушкой, говорят, привези, пожалуйста. Ну, боязно, человек мертвый, вдруг его убили, да, а я тут повезу его. Ну, как-то обговорили все так, вроде бы все нормально, вроде бы он сам умер. И приехали, ну, конечно, загрузили, все, он не стал разлагаться, потому что очень холодно было. И знаете, друзья, мы едем. А его сестра родная говорит, Миша, Миша, что ж ты наделал? У меня день рождения, и ты сегодня должен был приехать. Ты должен был сегодня приехать ко мне на день рождения. Какой ты мне сюрприз сделал. Знаете, братья и сестры, хотел человек приехать. У него было намерение, завтра на день рождения поеду к сестре, обязательно ей подарок какой-нибудь сделаю. Сделал подарок, да? Братья и сестры, дал бы Бог, чтобы мы могли вот не опоздать, да, вот это время, пока Господь призывает, не опоздать, чтобы, а то же мы можем тоже так, планы настроим, сделаем там столько много, вот настроим, чтобы нам как-то вот, ну, знаете, построим свою жизнь в мечтах каких-то, а в жизни как будет, друзья? И вот дал бы Бог, чтобы вот мы могли услышать зов Христа. И сегодня он будет. Будет Господь призывать. И дал бы Бог, чтобы мы могли услышать этот зов. Слава Господу за все. Аминь.